Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 64-й, страница 26-я, строчка 36-я. Вам нам басот рия зу. Еш ор яшар ве ор хозер. Ки матхила. 37. Нимшах. Ария. Адесов бхина. Аасирит. Шель ганефеш. Ве ахарках. Бехазара. Лемала. А я, ахтендертах, мавдиль, венаса, пхинатки, хакилим, умальбиш, эт ханефеш, бехоль хелькеа. В принципе, он здесь говорит о общем принципе творения. Он рассказал нам на том уроке в конце, что Маци, Гамациль, то есть источник света, Творец, всмотрелся и увидел Нефеш, он увидел, которая называется Эд. И тогда вышли корни Килим, то есть что он говорит? Свет всмотрелся в нефеш, то есть называется эд, то есть в массах, которые в голове, и оттуда вышли, из этого вышли корни килим, то есть всматривание света как бы на массах, а эд это будет от алев до тав, то есть все будущее творение. То есть Малхут, на которой есть Масах, и Творец, то есть Мамаациль, то есть высшая ступень, которая смотрит на Масах, то есть в голове, п, нижней ступени. Потому что голова считается по отношению к телу как высшая ступень. И от Эд, от Малхут, поднимается 10 сферот Орхозер. И вот эти, получается, 10 сферот головы, в которых есть приходящий свет и Ор-Яшар, и Ор-Хозер, они потом входят в тело и делают настоящий килим. А вот это он говорит нам, что как это было при создании света, что он говорит, посмотрел, вгляделся источник света или Творец, и увидел нефеш, который называется Эд. То есть все существующее, которое есть потенциально уже заложено в Малхут, четвертой стадии. Ваз яцу шараше, и тогда вышли ваз яцу шараше килим. 34-я строчка еще. И оттуда тогда вышли из, корни килим. Корни килим всегда в голове. Везегу ваявдели, это то, что он сказал, и разделил. Кисов гагуф, ибо сот гагуф, ибо секрет, суть тела. Шугуа кли, что это кли. Гуанотен, он дал, он дает. Веосе гавдала, и делает разделение. Гау вы угвуль и границу. Укцава и то же самое, эль аурот, и границу светов. То есть само творение делает границу прохождению света. И это, конечно, идет от источника. 36. Вам нам и однако Басот риязу в секрете, в сути этого смотрения. Еш ор яшар ве ор хозер, есть свет ор яшар, ве ор хозер, и свет творения ор хозер. Кимат хила, 37, нимшахар и я, и во сначала, нимшахар и я, протянулось смотрение. А смотрение значит сверху вниз. От сов бхина сери до конца десятой стадии. Шеля нефеш, нефеша. То есть нефеш это малхут. Он называет это сейчас нефеш. В ахарках бахазара лымала, а затем обратно вверх. Он говорит, смотри, как он говорит нам замечательно, Ари, что сначала протянулось видение, смотрение, то есть свет сверху вниз, до конца десятой стадии нефеша. То есть девять нефеша, а нефеш да нефеш, он имеется в виду нефеш, девятой стадии нефеша. А в саму Малхут де Малхут не прошел свет. В Ахарках затем Бахазара лемала в обратно вверх пошло. То есть Орхузер пошел. Гая Мавдиль, вот это дело сделало разделение. Вот этот Орхузер, который поднялся, делает разделение. Сделал разделение. Венаса в хинат келим, и сделался аспект келим. Вот это при создании мира, и то же самое делается у нас, совершенно то же самое. Когда всегда приходит свет, свет всегда есть, ему некуда приходить, он везде есть. И требуется только от нижнего, чтобы он его отразил. Вот этим самым только образуется килим. Понятно? Другие килим, чем просто килим на базе того, тех килим, которые у нас есть от рождения, то есть желание получить ради себя, на этой базе они как бы трансформируются в те же самые килим, но начинают работать келим на отдачу. У Мавдиля это нефеш бахоль халкега, и он разделяет нефеш на все ее части. Да, понятно, то есть тот нефеш, который он теперь умальбиш, это нефеш, и одевает, я как сказал? Разделяет, нет, уже Гавдиль, я сказал, нет. Умальбиш и одевает всю нефеш во всех ее частях. Оговорился просто. То есть и этот приходящий свет, он одевает этот нефеш его во всех его частях. Малхут. Но он называет это нефеш, ибо в начале, как бы, о чем говорит нам в творении, есть только четыре стадии. И вот эту четвертую стадию называют ее как нефеш. Она и как свет. Но по отношению к другим, это уже к другим светам она имеет уже одеяние, что это мы называем махут. 39. Ванам. Зега орга яшар. А я во хох ласот килим. Басода рош. Шегем гар. Им кользе. Ло сорок гая я холиг йот никар. Адеши пагар и я зо ванефеш ацмо. Ве уве Гапега, увагапага, шам, 41. Гиней нигмар асия тагуф эля рош шагем гар. Вы как четко он нам рассказывает взаимоотношения между светом и кли, то, каким образом образуется кли и так далее. И это источник для нас. То, что он говорит для нас, это источник. Не ашлаг источник, а вот сейчас, что он нам говорит, это первый источник всего. И в таком виде, как мы находим здесь в Эцхаим, нигде нельзя найти. Даже в Зогаре не найдешь самом. В Зогаре он говорится совсем другим языком, но чистым языком, как здесь говорится, это первый источник и последний источник до прихода Машиаха. Смотри внимательно. 39. Вам, нам и однако. Зега орга яшар. Этот ор яшар. А я в охох, в нем была сила. Ласот килим, сделать килим. Басода рож, в секрете, в сути, головы. Шагем гар, что это гар? Понятно, да? Только гар у него была сила, чтобы сделать, то есть дошел свет до П, а из П... А в П всегда есть, стоит, П постоянно, начиная с первого цимцума, постоянно стоит постоянный массах в П. Есть еще разные места, где в Парцуфе есть массах, может, где массу, в Парцуфе может быть зевук. Например, в Хазе. Так, в Хазе, где грудь. Тоже есть зевук. Может быть, и в других местах зевук, но в П это всегда постоянный зевук есть. Всегда знать надо. В П еще есть постоянный зевук. А уже в Есот, уже, например, Есот тоже зевук. То, что мы говорим на Малхут, но после начиная с мира Ацилута, будет всегда в Есот, а не в самом Малхут. Но там это как добавка. Так? Для того, чтобы сделать гадлут. Но в П всегда есть звук. Так вот он говорит нам, что тот ор-яшар, который пришел, в нем была сила сделать килим головы. Шагем-гар. Почему? От П есть ор-хазер поднимается. И вот есть теперь как бы килим, но он называет их килим, потом он говорит корни килим. Понятно? То есть килим, это что такое килим? Получатель света. И тогда есть в них тоже есть получатель света. То есть сам этот тяжелый свет орхозер по отношению к приходящему свету. Почему? Потому что мы говорили, что в нем есть, вот, кстати, в последнем уроке Зогара, который на этой же неделе мы учим, там тоже об этом говорится. Просто тоже говорит Аса об этом, что поднимается Орхозер, и он создает, от него идет массах. И больше он не дает массаха. Массах может быть только от массаха и ниже, действие массаха, но не выше. И в то же время, хорошо рассмотри этот урок, Тес, да, Тес, последний, 46-й, и там ты увидишь тоже, что он поднимает Орхозер и дает какое-то тоже, какие-то насечки как бы в самом том пространстве, где есть свет приходящий. Это не массах, но в то же время и имеет, делает эти все эти различия, какие-то уровни и так далее. Им коль зе, тем не менее, лот 40. А я, яхоль, льет никар. И тем не менее, не могло это быть различимым. Эти килим. Потому что это еще не были килим. Адши пагар и я зоба нефеш отсмо. Пока не коснулся это смотрение, не коснулось. То есть прямой свет, пока он не коснулся, самого Нефеша, так, то есть самого Масаха. А он называет сейчас Нефеш. Потому что он говорит сейчас, очевидно, про связал это со сотворением мира. Когда, пример который, чего он дал на том уроке. И вот сейчас тоже. Увагапага шам и при касании там. Пага вот касание и встреча тоже. И про, при встрече их там. Одно и то же. Встреча и касание. И при встрече их там. 41. Гидней. Нигмара сиятагуф. Вот. Завершилось создание тела. Эль-Гарош к голове. Что это? Которая голова, которая называется Гар. То есть добавилось, можно сказать, добавилось тело к голове, которая называется Гар. Голова называется Гар. А теперь к ним добавилось тело. И вот это есть, там есть это разделение, о чем он говорит, что и Ашем, и Элоким там стоит, в Торе самой, и Элоким сделал разделение, да, помнишь? Разделил и поставил небосвод и так далее. Вот это точка 41. Это ничего, это даже хорошо, если кажется, что это немножко сумбурно. Неважно, это все ощущать надо. Где-то есть более точно, где-то больше и более так. Так это он говорит. И так оно ухом выходит. Тот уровень, на котором он говорит, он выше всех уровней, которые есть. Понятно, он гораздо выше всех уровней, на которых говорит, до которых разговаривает с нами, который передает нам Баля Сулам. Понятно? То есть уровень вот этот, он духовно в миллиарды раз выше, чем тот язык, которым передает нам его же учение Ари Баля Сулам. Я имею в виду не уровень Баля Сулама, я при этом намекаю на уровень Баля Сулама. Не уровень его, а язык его передачи, что здесь гораздо мощнее. Об этом сам говорит Баля Сулам в предисловии в ТЭЦ. Он говорит об этом, что только читать Эц Хаим уже, даже не понимая ни слова, оно дает уже исправление и выход, и гигантский проход духовный, и излечение, и так далее, и так далее. Абсолютно я с ним согласен. Поэтому не все должно быть так, чтобы все было четко, как нам хочется с нашей земляной головой, которая только хочет логики. Потому что тогда есть спокойствие у головы. 41. Ах, килим, эль гагуф, шехем зад. 42. Адайн ло гая хох. Брия, Бриязу адше тивга банефеш ганефеш ацма валидей истаклут бет. 43. Милемата лимала шагем ора кудим веор Гаайн, гая гаор хозер, умальбиш эт зад. Сорок один после точки. Ах. Так, смотри, что он нам сказал. Еще теперь есть такая вещь. Что он нам сказал, закончился 41-е в начале. Что он сказал нам? Он сказал нам, что тогда закончилось при, то есть всматривании света Ор-Яшар в нефе, что имею в виду в голове, в П, этим самым завершилось, смотри, что он говорит, завершился, то, что мы говорили сейчас только что, завершилось тело для головы, что это гар. Что такое тело для головы? Он не сказал тело отдельно, что тело, то есть тело само. А он говорит, тело для головы, что это гар. То есть тело головы, это что такое получается тело головы? Как можно сказать тело головы? Тело головы это тот орхазер, который одевает ор-яшар. Это он еще не говорил нам про тело само, то есть начиная с пей вниз. Ах, теперь дальше идет. 41 после точки. Ах, келем эль гагуф, шехем зад, адаин, лога якоях бериязо. О, смотри, что он говорит теперь. Но келем тело, то есть самого тела, не тело головы, как он нам сказал. Смотри, как это все четко и тонко у него. Но келим, еще раз, голову, но келим, тело, он нам теперь говорит. Шагем зад, что это зад, то есть семь нижних всего парцуфа. Всей ступени, 42. Адай лога я хохбер язо, еще не было силы в этом смотрении. Понятно, в этом смотрении было только сила смотреть только на П, правильно или нет? На П. И П, то есть нефеш. И нефеш, она отразила его. Вот это была сила этого смотрения. Он тебе говорит, не было еще силы еще в этом смотрении, чтобы сделать тело, зад. Адешетивга ванефеш ганефеш ацма. Пока не встретилась или коснулась, пока не встретится, так он говорит, нефеш в нефеш, самой нефеш. Нефеш нефеша самой. То есть пока не дойдет до малхут де малхут, на которой стоит масах. Очевидно, имеет в виду малхут, то, что мы говорим, малху тела. Валидея истаклут бет и посредством второго, смотри внимательно, что он говорит, второго всматривания. То есть первое всматривание это до П, а второе всматривание это будет у нас от П и ниже. И посредством второго всматривания. Милемата лемала шехем ора кудим. Или можно так сказать лучше. Посредством второго всматривания, это когда имеет в виду так, лучше так сказать. И так далее. Смотри, теперь свет прошел дальше, но не было еще как бы тела. То есть настоящего тела не было. Смотри внимательно еще разочек. Что было только этим самым первым всматривании, получилось только у нас одно кли, нефеш. И была только сила, чтобы сделать только корни килим. Понятно? Корни килим. Значит, что, как он нам говорил только, в голове только. А свет прошел, конечно, но только одна нефеш есть. Теперь смотри, что говорит. А валидея истаклут бет. Истолкут. Валидей гистолкут, о, извини, пожалуйста, валиде гистолкут бет, о, теперь смотри внимательно, что он нам говорит, он правильно, все точно, что нам сейчас рассказал до сих пор, что была сила только, внимательно слушай, я сейчас, не важно, что так это самое, была сила у Ор-Яшар только сделать корни килим, или как он называет, тело для головы. То есть до П идет Ор-Яшар, и от П он его отражает. Таким образом, есть уже корни килим, или как он говорит, тело для головы. А больше не было другой силы, чтобы сделать еще семь нижних. Семь нижних, то есть настоящее тело, чтобы создать настоящий килим. Не было при этом первом приходе света. А теперь он говорит, первом всматривании. А теперь он говорит. А не было, говорит, этого ад 42. Де ад ше тевгева нефежа нефежа цма, пока он не встретит или коснется нефеж, самой нефеж де нефеж. Так вот, и валидея и стал кут, бет. И вот теперь свет прошел, дошел до нефеж де нефеж, дошел до, я бы, скажем, до Малхут де Малхут. Он не говорит, а знаешь почему? Смотри, что он не говорит. Он не говорит нам про кли Малхут, потому что еще не было кли. Это он говорит нам про первый приход света, при создании, будем говорить, мира, при создании системы мироздания. И вот теперь пришел свет до, этот свет до, дошел до нефеш, до нефеш, и отразился, и потом вышел. Вышел, мы говорим, почему вышел, чтобы опять сделать, ну и для того, чтобы сделать килим, свет должен прийти и выйти, правильно? Мы говорим там, что когда он вошел, то частично часть не вошла, и поэтому тот Ор-Макиев, который не вошел, и Ор-Пнемий, который не вошел, да, что они толкали, конечно, в это кли, тоже мы говорим Гальгальта. Один из вне, а другой изнутри килим. И вынуждали этот свет покинуть. И, но, с другой стороны, это для чего? Для того, чтобы сделать творение. Это было уже в программе для того, чтобы сделать творение. То есть приходит свет, делает в нем какие-то насечки и так далее. И потом он уходит. И приходит следующий парцуф, порожденный первым. И он уже одевает первый тот, который парцуф, который его породил. И сам дальше получает, и потом опять исторгается из него свет, опять, дабы опять сделать килим, в которых может прийти свет, и всегда с каждым разом одного света меньше становится. Так вот. 42 последние три слова. Валидей гисталкут бет, и из-за второго исхода, исторжения милемата лемала снизу вверх. Шехем ор акудим, что это свет акудим. Вы орга айн, свет глаза. А я, га ор хозер, был свет. Был свет ор хозер. Умальбиш, это зад. Был свет ор хозер, и он одел зад. То есть как можно смотреть? Смотри, даже как можно смотреть? Не так, как мы учили обычно. Мара, можно так смотреть. Приходит свет, смотри как внимательно, приходит свет в П. И это мы называем первый приход света. не так, как традиционно рассказывается, что приход, пришел свет, до конца дошел, потом вышел, потом опять пришел свет, опять кетера уже не было, а только был свет хохма, который вошел в парцуф, как мы называем, парцуф Аба. Но можно и так смотреть тоже, как он сейчас нам говорит, что подходит свет к П. И он его отражает. Это отражение его, это как свет тоже как бы выходит. И теперь опять поступает свет дальше теперь, когда они уже... А, и свет теперь, он его отражает. И теперь эти 10 сферот, не сферот мы еще говорим, пока еще нет 10 сферот головы. Ну, прямой свет и отраженный свет, тот, который связывает эти 10 сфер, эти связывает приходящий свет. И вот они проникают теперь через П в то, что будет то, что называется 7 нижних. Так? И он входит туда, и он входит туда до нефеш де нефеш, как он говорит нам, до малхут де малхут. Но еще нет он, поэтому не называет это. И тогда, затем он он поднимается вверх, да, он там тоже есть от нефеш до нефеш, то есть будем говорить конец того, что будет телом, телом этого всего парцуфа, он исторгает этот свет. И вот это исторжение света называется истолкут бет, второе исторжение. А оно, исторжение, оно подобно тоже орхозер. И оно идет снизу вверх. Шехем ора кудим. Что это Ор-Акудим. Ор-Акудим, Свет-Акудим. Как мы уже учили здесь. Это от П, да? Помнишь, да? От П Адама Кадмона, от П и ниже. Вот это есть Акудим, связанные. То есть нет у них еще 10 сферот. У них есть только Ор-Ага-Айн. И это свет глаза. Что значит свет глаза? Свет хохма. Гая, он говорит, Гая Орхозер, и это был Орхозер, который при выходе этого света. Умальбиш, это зад, и вот он одевает эти 7 нижних, то, что будет 7 нижних сферот. Понятно? То есть в самом одном большом парцуфе, где у него есть голова и тело, да? Есть два прихода света. Так хорошо тоже можно сказать. Один приход света идет к П. Мы об этом не говорили еще, поэтому немножко распространено сейчас. Один приход его идет к П, и через П он его отражает его. А отражение его орхозер, оно как выход света. Он не, нельзя сказать, что он выход света, потому что свет еще не вошел в келим. Но он его отражает. И тогда этим самым делаются корни килим в голове, или же, как он называет это, тело головы, что это гар. А затем свет опять идет ниже, через П проходит и доходит до места, которое он называет нефеш де нефеш. Пока он говорит нефеш, потому что там один только свет. Одно кли только есть. Кли нефеш. Понятно? Кли, мы называем кли малхут, мы называем обычно кли малхут. Но не говорят кли малхут, потому что еще не было килим там. Понятно? Неправильно, когда говорят, что там в Гальгальте, что там был кли малхут. Кли нефеш. Потому что там был только нефеш. Как... Все света были, конечно, там, но они построены один на другим, один на другим был. Но это все было как бы клинефш. И потом он исторгается, вот то, что называется второе исторжение света, снизу вверх. А оно как, это как Орхозер, как бы. И это называется Орныкудим. Вот это вот свет, который есть в теле, то есть от П и ниже до Нефеш, до Нефеш, это называется Акудим. И свет, говорит, свет, в Ор Айна, свет, а Айна, свет глаза. А я Орхозер, это был свет Орхозер, то есть то, что он отразил его. У Мальбиш это зад, и он одел семь нижних. Ор глаза, свет глаза, это первый свет Ор Хохма, конечно. Вот немножечко мы чуть-чуть так это немножко разобрали это, как бы ни было, мы это разобрали. Еще чуть-чуть, следующая страница, 27. Это было между прочим, он нам это рассказал вдруг, потому что он нам взял цитату, дал из становления мира, из Брейшит, и поэтому он нам это рассказал. Как бы между прочим. Но очень-очень важно. А теперь следующая страница, 27-я. Первая строчка. «Венах зората леваер пхина нишама». Гиней. Видишь, он теперь опять возвращается к теме. «Венах зората леваер левхина нишама». Гиней. Хвар биярну. Кия нишама. Мин га озен. Шии вина. Точка. Венахзор, и давайте вернемся, он говорит, и мы вернемся теперь, ата. Леваэр, пхина нишама, к объяснению аспекта нишама. Иней, так вот, квар биярну мы уже объяснили. Киа нишама мина озен, что нишама, она от озена. Понятно, от уха. Головы. Шеи вина, что это бина. Вторая строчка. Вегиней шмия гематрия таха рашейта вот, рашейта и вот. Каль ганешама Тегалель. Ка. Последнее надо сказать Ка, потому что здесь имя Творца пишется Юд. Гей, я. Но мы говорим как Ка. Потому что иначе это указывает на имя Творца. Ки мина озен. Три. Сода нишама. Теперь мы немножечко остановимся здесь. Третья строчка после второго, два слова, после двух слов. Вейней, и вот, вторая строчка. Шмия, слово шмия. Теперь смотри внимательно, это каббала. А не что-то там, где там рисует механически выше, ниже, лево, право, лево. Это, так вот, смотри внимательно. Вегине, и вот. Шмия гематрия таха. Слово шмия. А шмия это слышание, так? А слышание имеет к чему отношение? К уху, так? А ухо это бина. Так он сейчас нам дает такие соотношения. Внутреннее содержание. Внутренние силы, которые в этом есть. И мы видим из этого, сейчас увидим, что никакой другой язык не подходит, не имеет к духовному никакого прямого отношения. Смотри. А только этот язык. Смотри. Вегине. И вот. Шмия. Слово шмия. Слышание. А слово шма. Слышание. Гематрия его таха. То есть, если подсчитаешь все эти буквочки, будет таха. То есть, таха это у нас сколько? Будет 400. Тав это 400. Кав это будет 20. И гей 5, 425. И дальше говорит Рашейта, его, то есть Реш, и потом два апострофа и Тав, это сокращение слова Рашейта и вот. То есть Рашейта и вот, первые буквы слов. Так вот он говорит нам, что это первые буквы слов, вот это вот Таха, то есть эти 425 гематрия, Таха. Так вот это Титаха, это первые буквы слов из стиха Торы, где написано «Коля нешама тегалель я». Я говорю «я», но больше не буду говорить здесь. Я не могу сказать, потому что это имя Творца, Юткей. Я буду называть «ка». Так вот у Давида, у царя Давида, у него есть такое, в псалме, у него есть такое, такой псалм, и он нам говорит «Коля нешама тегалель ка». Вся душа будет хвалить Юткей Творца. Восхвалит, вся душа восхвалит Юткей. Так что он нам сейчас говорит? Он говорит, ну смотри. И вот это специальное, то, что мы видим в Кабале. Вот это настоящая Кабала. Смотри, что он говорит. Так вот это вот слово «шмия», «слышание». Оно имеет гематрию Таха, Тав, Кав и Гей. А Тав, Кав и Гей – это первые буквы слов «коль». Смотри, на слово «коль». «Коль» – это весь, вся нешама, вся. И начинается с какой буквы? Кав. Правильно? А эта Кав, она соответствует, это одна из этих, одна из этих трех букв. Таха, так или нет? Средняя. Затем Ганешама. Ганешама, вот эта буквочка Ага из этого гематрии Таха. И Тегалель, это Тав. И вот получается, все эти три буквы у нас имеются на лицо. Не важно, что порядок не тот. И дальше идем. Обязательно просмотри это, потому что вот это, привыкая к этому, это говорит нам о внутренних, глубочайших связях, которые есть в этом языке и о чем он нам говорит. Ки минга озен содны шама, смотри, что он говорит. Почему это так? Ибо из озена, из уха, там в нем есть из-за этого секрет нешама. Суть нешама, а нешама, душа, она из озен. Правильно, почему? Свет нешама откуда идет? Из бины, правильно? А бина это озен. Вот эти все эти соотношения просмотри глубоко, медленно, пока ты это не уяснишь себе. И тогда тебе будет легче у этих... И в другой раз ты уже будет, тебе будет легче разобрать это. Вот это называется Кабала. А нет такого места, что я говорю, а я люблю больше Кабала, когда выше, ниже. Там Абавыима выше, а ниже Зиранпин. Вот мне понятно. А здесь непонятно. Вот это Кабала вот сейчас. Учи любой момент Кабалы, любой раздел, любое явление Кабалы, так, какое оно есть. Дай ей себя оформить, а не люби только что-то определенное. Понятно? Вегиней озен гематрия нах. Смотри внимательно. И вот, озен. Теперь он берет слово озен. Гематрия слова озен это нах. То же самое нох. Нох пишется то же самое, как то есть это как бина. И мы говорили тоже, что Ноах тоже он вошел только, да, только своими килим килимодачи. То есть он был как бина, сделал себя как бина. И еще, то есть озен, это его гематрия, нах. Вот эти вот связи обязательно учи. Каким образом? Что? Потому что они указывают на тайную Тору. Мы занимаемся тайной Торой, а не то, что руками и ногами делать. Ноах пошел туда, Авраам пошел туда, сказать, и так далее. Вайнян. А дело в том, кихвар биярну, я прямо начинаю переводить, что мы уже объяснили. Киеш бина утфуна, что есть бина и тфуна. Понятно? Как абуима и ешсуд. У бина, а бина, он говорит. Я думаю, что мы уже много здесь далеко пойдем тогда этим самым. Не надо. Мы закончим сейчас здесь лучше, потому что много очень будет материала, который мы не сможешь проработать потом достаточно, и оно потеряется просто. Третья строчка мы закончили после второго слова. Но обязательно повтори перед следующим уроком вот этот кусочек еще внимательно, чтобы мы могли пойти дальше.